Глава 43. Все органы чувств Джошуа обострились, нервы накалились до предела. Он вспомнил все, чему его учили во время подготовки. В доме было темно. Снаружи темнела безлунная ночь, и лес рядом с домом вырисовывался едва заметным контуром черным на черном. По этому темному лесу медленно и тихо крался Джош, с головы до ног одетый в черное и с черным капюшоном на голове. Следов он не оставлял. По мере приближения к темной громаде особняка он стал ступать совсем бесшумно, следя, чтобы прошлогодняя опавшая листва не хрустнула под ногами. Обойдя стороной усыпанную гравием тропинку, он приблизился к большому дому. Уверенно и не колеблясь подошел к торцу здания. Он не издавал ни звука и двигался незаметно, как тень. Подобравшись к охраняемому фасаду, уверенно подошел к окну, словно знал, что его оставили слегка приоткрытым. В жаркую летнюю ночь обитатели дома забыли об осторожности. Он аккуратно приподнял окно, раздался еле слышный шипящий звук, а затем непрошенный гость скрылся в доме, проскользнув в него бесшумно и незаметно, как призрак. Через несколько мгновений в одной из комнат первого этажа зажглась лампа с абажуром, и комната осветилась мягким светом, почти незаметным с улицы благодаря тяжелым бархатным портьерам, закрывавшим окна. Меньше чем через полчаса свет погас, а портьеры раздвинули так же бесшумно, как перед этим задернули. Через несколько секунд нарушитель покинул дом и территорию тем же маршрутом. Не спеша, но крайне осторожно Джош добрался до безопасного укрытия в лесу и слился с непроницаемыми черными тенями. Безмолвный покой вновь воцарился вокруг. Ночной гость не оставил после себя никаких следов. Астрид перевернулась на другой бок. В кровати было холодно, и чего-то не хватало. Она вытянула руку, ища тепла и близости, или тепла близости. Но рука ни на что не наткнулась и нащупала лишь холодную простыню. Неохотно пробудившись от глубокого сна и прервав приятное сновидение, Астрид приподнялась на локте. «Йорген!» — тихо позвала она. «Ты где?» «Здесь, Липхен!» — раздался голос из угла комнаты. Через несколько секунд Йорген лег рядом с ней в кровать. Тело у него было подтянутое, мускулистое. Астрид не могла не заметить, что он возбудился. «О, нет!» — пробормотала она, притворившись, что не хочет. «И ты холодный. Где ты был?» «А ты меня согрей», — ответил он и недвусмысленно прижался к ней. Позже она лежала и смотрела, как он спал. Меньше месяца назад, тогда они были знакомы всего 3 недели, он предложил прогуляться по окрестностям Зальцбурга. «Можем устроить пикник», — сказал он, — «найти тихое местечко у реки или ручья и отдохнуть. Хочу лучше узнать эти места». А еще он хотел лучше узнать Астрид, но об этом она успела догадаться. День выдался ясный и безоблачный. Уже ранним утром было тепло, а значит, день обещал быть необычайно жарким для мая. Все утро они гуляли, иногда останавливаясь и любуясь живописной панорамой. Астрид улыбнулась, вспомнив, как они обрадовались, когда нашли идеальное место для пикника, точно такое, как они себе представляли. От усталости, вкусной еды и жары их клонило в сон. Перекусив, они уже не захотели продолжать прогулку. «Давай останемся здесь и подождем, пока спадет жара», — предложил Йорген. «И чем займемся?» — сурово спросила Астрид. «Просто отдохнем», — ответил Йорген. «Мне вечно не хватает отдыха. А ты пока расскажи о себе», — добавил он. «Мы с тобой так толком и не поговорили. Твои родители из Зальцбурга?» «И верно», — подумала Астрид, — Они почти ничего не знали друг о друге. Она знала лишь его имя и то, что он был студентом инженерного факультета из Гамбурга. Другой важный факт о Йоргене заключался в том, что Астрид влюбилась в него по уши. «Нет», — ответила она, — «они жили в Вене. Но отец умер, когда мне было 16. Я собиралась пойти в университет, а мать почти сразу вышла замуж второй раз. Вышла за мужчину, который мне не нравился». Астрид замолчала и взглянула на него, внимательно ожидая, как он отреагирует. «И я приехала в Зальцбург. Вслед за одним знакомым парнем. Мы стали любовниками, но ничего не получилось. Он вернулся в Вену, а я осталась здесь. Я этому рад». Астрид улыбнулась и вспомнила, как он тогда наклонился и легонько поцеловал ее в губы. Их первый поцелуй. «Я очень рад», — повторил он и лег на коврик. «Я, наверное, посплю немного». Уже через несколько секунд он крепко уснул. Астрид понаблюдала за ним немного со снисходительной улыбкой, а потом решила тоже прилечь. Проснулась она лишь ближе к вечеру. Йорген все еще спал. Хотя солнце опустилось ниже над горизонтом, жара и влажность не отступили. Вдали сгущались угрожающего вида тучи. Астрид решила, что надо разбудить Йоргена. Тот очнулся так же резко, как уснул, и сон его будто сразу рукой сняло. Посмотрел на нее, улыбнулся, потянулся и опять ее поцеловал, нежно, в знак приветствия. «Этот поцелуй мне приснился», — сказал он ей. «Уже 6 час», — строго проговорила она, стараясь не показывать, как приятно ей было слышать его слова. «Кажется, будет гроза», — она указала на тучи. «О, Боже! Похоже на то. Почему раньше меня не разбудило?» «Я тоже уснула», — призналась она. Они поспешно собрали остатки пикника, свернули коврик и двинулись к далекому городу. Астрид вспомнила грозу, которая все же застигла их на середине пути в Зальцбург. Она началась под аккомпанемент молний и оглушительных раскатов грома, взрывавшихся в ушах, как литавры в вагнеровских рапсодиях. Потом забарабанил беспощадный ливень. Крупные капли били больно, как градины. Добравшись до окраины города, они промокли с ног до головы, обошли стороной небольшую рощицу. «Туда может ударить молния», — объяснил Йорген в перерыве между раскатами грома, и укрылись под козырьком магазина, обдумывая, что делать дальше. «Я провожу тебя домой!» — прокричал Йорген. «А потом вернусь в гостиницу!» «Еще чего!» — несогласно крикнула Астрид в ответ. Их крики перемежались все более частыми и пугающими ударами грома. «Еще не хватало, чтобы ты бродил по улицам в такую непогоду! До твоей гостиницы 2 мили! Побудешь у меня, пока дождь не перестанет!» В конце пути они передвигались небольшими перебежками, как испуганные животные, укрываясь под всеми встречными козырьками. Войдя в небольшой особняк, где находилась ее квартира, они вздохнули с облегчением и остановились в коридоре, чтобы отдышаться. Вода струилась на линолеум, и лужи растекались у их ног. «Я сниму мокрую одежду», — сказала Астрид, — «и принесу тебе полотенце. А ты пока раздевайся в коридоре, а то испортишь ковры». Йорген восхищенно любовался ей, пока она раздевалась до нижнего белья. Она прошла по коридору, он следил за ней взглядом. Лишь когда за ней закрылась межкомнатная дверь, он начал расстегивать рубашку. Через пару секунд дверь открылась, и Астрид протянула ему 2 больших полотенца. Он разделся, вытерся одним полотенцем и стыдливо завернулся во второе, закрепив кончик на талии. Он сокрушенно смотрел на кучу своей промокшей одежды, когда в дверь постучали. «Заходи, я одет», — сказал он. Астрид обсушилась и надела халат. У Йоргена промелькнула мысль, что, возможно, под ним она голая, но он одернул себя и велел вести себя прилично. Он улыбнулся. «А с этим что делать?» — он указал на свою мокрую одежду. «Отнеси в ванную. Мы хорошенько ее отожмем и повесим сушиться. Над ванной есть сушилка». Квартира была маленькая, но казалась просторной благодаря чистоте и опрятности. Коридор вел в большую комнату, по совместительству столовую и гостиную. Астрид провела его ко второй двери, за которой располагалась ванная с большой чугунной ванной. Они наклонились над ванной и хорошенько отжали свои вещи. Они чувствовали близость друг друга. Астрид уловила его чистый мужской запах и ощутила легкую дрожь возбуждения. Украдкой покосилась на него, его голый торс. Грудь, мускулистая, загорелая, с легкой порослью волос, оказались точно такими, как она себе представляла. Она чувствовала, что и Йорген прислушивается к своим ощущениям и украдкой разглядывает ее. Закончив выжимать последний предмет одежды, он выпрямился, и полотенце, закрепленное лишь складкой у него на талии, соскользнуло. В отчаянии он потянулся за ним, но оно упало на пол. Астрид тихо застонала от удовольствия, увидев, что он возбужден. «Астрид!» — ласково проговорил Йорган охрипшим от страсти голосом. «Астрид!» — повторил он. Она потянулась к нему, и они поцеловались. Но то был уже не нежный поцелуй, как днем, а полный яростного и неукротимого желания. Без лишних слов она провела его в спальню. Халат соскользнул на пол, но никто уже не обратил внимания и не попытался его поднять. Она повернулась к нему, впервые представ перед ним обнаженной. Он восхищенно залюбовался ей, глаза его пылали от желания. Потом обнял ее, ощутил мягкое прикосновение ее кожи к своей, ее желание, не уступающее его собственному. Сомкнув объятия, они легли на кровать, стремясь стать единым целым. Она слегка выгнула спину и застонала от наслаждения, когда он, наконец, вошел в нее. Вспомнив об этом, Астрид улыбнулась. Она лежала в темноте, сонная и довольная, и слушала успокаивающее дыхание Йоргена. В полусне она задумалась о том, какой удивительный оборот приняла ее жизнь. Она встретила Йоргена случайно, точнее, он встретил ее, и теперь каждый день был полон им, а каждая секунда разлуки казалась потраченной впустую. Хотя она по-прежнему знала о нем очень мало, и с кем угодно другим это бы ее насторожило, с Йоргеном она чувствовала себя в полной безопасности и знала, что она защищена и бояться ей нечего. Как же он добр, как обходителен и заботлив, как ласков и нежен. В нем нет ни капли типичного немецкого высокомерия. Мысли увлекали ее за собой на грани бодрствования и сна. Вдруг что-то привлекло ее внимание. Она улыбнулась, Йорген говорил во сне. Астрид прислушалась к его тихому бормотанию, попыталась различить отдельные слова, разобрала пару слов и потрясенно вздрогнула. Сна как не бывало. Ее возлюбленный, студент из Гамбурга, во сне говорил по-английски.